Глава вторая. Первые две пограничные системы прошли штатно. Легкий крейсер с закрепленным на внешней подвеске истребителем-разведчиком «Шачун» первым уходил в прыжок, спустя 5 часов за ним прыгал средний транспорт. Выйдя из прыжка в системе, перерождение получал с легкого крейсера и «Шачуна» телеметрию, которую тут же обрабатывал его сенсорный модуль. Далее в дело вступала «Аурис». Благодаря специализированным базам девушка анализировала полученные данные, результаты выводила на тактический голоэкран. В итоге Гуран в реальном времени мог оценить положение дел в значительной части системы. Последние 6 часов средний транспорт находился в прыжке. Ему предстояло посетить очередной промежуточный пункт маршрута, необитаемую систему, расположенную в буферной зоне. В рубке царила напряженная тишина, все рабочие места были заняты. Кораблю предстояло пройти самый опасный участок маршрута. «Напряженность поля гиперпузыря падает», — сообщил Гурану эскин корабля. «Перерождение с минуты на минуту выйдет из прыжка». Через 5 минут после доклада Рисаха напряженность поля гиперпузыря упала до нуля, и средний хагданский транспорт вывалился из гиперпространства в системе 769/ER-235. Даже без телеметрии с легкого крейсера-истребителя-разведчика Гуран понял, что в системе вовсю идет ожесточенный бой. Развернутый в центре рубки тактический голоэкран запестрел несколькими десятками красных точек с идентификаторами разнотипных кораблей. Благодаря загруженной базе тактика соединений 4-го ранга, Гуран понимал значение бегущей сбоку голоэкрана телеметрии, а также по кажущимся на первый взгляд хаотичным движениям разноцветных точек мог определить, какие тактические схемы использует тот или иной участник боя. К сожалению, на перерождении не был установлен командный модуль связи, поэтому общаться с пилотами легкого крейсера-истребителя-разведчика приходилось посредством гражданской конференц-связи. «Флосс, начиная разгоны по широкой дуге, обходи место боя», — начал отдавать команды Гуран. «Халис, твоя задача — баражировать на безопасном удалении от поля боя и транслировать на перерождение текущую обстановку до момента нашего ухода в прыжок». «Принято». Пилот легкого крейсера включил форсаж и приступил к выполнению поставленной задачи. «Чаншен, работаешь в связке с Халисом». «Принято». Истребитель-разведчик заложил крутой маневр и направился к месту баражирования. На тактическом экране 2 зеленые точки с идентификаторами легкого крейсера-истребителя-разведчика разошлись в стороны, охватив полукольцом место боя. Перерождение, увеличив тягу основных двигателей до максимума, пытался как можно дальше уйти от опасной зоны. «Что скажешь?» — обратился к Вариху Гуран и кивнул на тактический экран. Арварцы решили пощипать торговый конвой. Судя по данным тактического эскина, обе стороны пока выступают на равных. Однако в любой момент ситуация может измениться. К тому же, получившая явное преимущество страна может попытаться за наш счет компенсировать свои потери, так что расслабляться не стоит. За последующие 2 часа ситуация коренным образом изменилась. Арварцы большую часть торговых судов обездвижили, те, что активно сопротивлялись, превратили в оплавленные куски металлолома. Из охраны конвоя уцелели 2 средних крейсера 3-го поколения «Ашгану» арварского производства, 1 порядком искалеченный линкор 2-го поколения антранского производства «Шарол» и чуть меньше 1 сотни разнотипных истребителей штурмовиков. Со стороны нападавших в строю находился тяжелый носитель 3-го поколения «Басум», линкор 3-го поколения «Ашмуртас» и средний крейсер 3-го поколения «Ашхано». Вокруг тяжелого носителя баражировал 50 легких истребителей «Вассер» и «Везель». Линкор арварцев, не переставая, долбил то по искалеченному антранскому линкору, потерявшему свой главный калибр, то по постоянно маневрирующим средним крейсерам. Последние хоть и вяло, но все же огрызались, посылая снаряд за снарядом в сторону противника. Шарол, в свою очередь, изредка полосовал тяжело бронированные борта и башни линейного корабля противника средними лазерами. «Пусть легкие крейсеры и истребители-разведчики уходят», — нарушил тревожную тишину, царившую в рубке перерождения Варин. «Нам еще как минимум 3 часа до прыжка, так что, думаю, нас попробуют перехватить». Гуран не стал тратить время на ненужные вопросы и быстро отдал соответствующие указания Халису и Чаншену. 2 зеленые точки на тактическом голоэкране ожили и, постепенно ускоряясь, начали двигаться в сторону среднего транспорта. «Гурус, бери шади и подготовь 10 пусковых контейнеров с торпедами большого класса», — распорядился Гуран и посмотрел на Варина. Тот утвердительно кивнул, и Гуран продолжил. «Маркировку грузовых контейнеров, где находятся нужные нам торпеды, тебе пришлет Варин». После слов Гурана пожилой инженер выбрался из кресла и поспешно покинул рубку. «Нас облучают системами наведения», — подала голос Аурис. «Рисах, подай сигнал боевой тревоги», — тут же отдал команду Гуран. «Пусть летный состав срочно занимает свои места». Варин одобрил действия Гурана и пояснил. «Капитан Арварского линкора решил перенести часть огня на перерождение. В связи с этим мы будем вынуждены снизить скорость и совершать маневр уклонения. Это приведет к увеличению времени разгона и позволит истребителям противника нас догнать». Варин сделал многозначительную паузу, затем продолжил. «Корабля целеуказателя у них нет, так что вероятнее всего будут бить по площадям кластерными снарядами повышенного могущества. Рекомендую перенаправить большую часть энергии в накопители генератора защитного поля». Гуран принял рекомендации Длани вождя к сведению, и корпус среднего транспорта окутало защитное поле. Несмотря на то, что линейный крейсер с истребителем покинули свой пост, телеметрия с их сенсорных модулей продолжала поступать на перерождение. «В нашу сторону выдвинулось три десятка истребителей Вассер», — вступила в разговор Аурис. «Судя по телеметрии, они нас догонят примерно через час». «Рисах», — обратился к эскину корабля Гуран. «Как только истребители противника пройдут половину пути, распредели цели и разряди в них оба пусковых контейнера с торпедами среднего класса». Искин принял к сведению поставленную задачу и доложил. «Легкий крейсер занял свое место в захватах стыковочной системы, а истребитель «Шачун» расположился в третьей стартовой ячейке». «Отлично. Организуй мне конференц-связь со всеми пилотами авиагруппы», — распорядился Гуран и сосредоточил свое внимание на тактическом голоэкране. Сенсорная система перерождения зафиксировала первую серию взрывов кластерных снарядов, запущенных с арварского линкора. Судя по телеметрии, разрывы произошли на приличном расстоянии от среднего транспорта. «Что-то артиллеристы имперцев совсем харши не ловят», — с неприкрытым сарказмом заметил Гуран. «С такой точностью стрельбы и торпеды не понадобится». «Не стоит недооценивать противника», — Варин усмехнулся и увеличил часть тактического голоэкрана, на которой двигались три десятка красных точек. «Эти три истребителя — командирские машины». Варин выделил на тактической схеме три красные точки. Вспомогательный тактический скин тут же вывел на голоэкран характеристики истребителей. «Как только мы попадем в зону действия их сенсорных систем, снаряды начнут ложиться очень точно». Гуран тут же оценил возможные последствия и обратился к эскину. «Рисах, приоритетная цель — арварские командирские машины. Начинай торпедную атаку». Через мгновение корпус перерождения слегка завибрировал в такт стартующим из пусковых контейнеров торпедам. На тактической схеме появился десяток дружественных точек, стремительно приближающихся к идущим в боевом строю истребителям противника. Пройдя на форсаже половину расстояния, торпеды погасили двигатели и, распределив цели, выпустили в сторону врага по десятку боеголовок. За мгновение до этого тройка командирских машин арварцев прыснули в стороны, пытаясь выйти из зоны поражения. Остальные истребители какое-то время двигались по инерции, а затем почти синхронно начали маневр уклонения. Арварский истребитель «Вассер» имел простейшую конструкцию и не нес на борту систем противодействия. На ромбовидной несущей раме, усиленной двумя поперечными балками, располагалась кабина, технический модуль с реактором, система жизнеобеспечения, гравикомпенсатором и контейнерами с боезапасом, два подвесных топливных бака, маневровые модули, пара основных двигателей с изменяемым вектором тяги и довершала картину расположенная по курсу автоматическая пушка среднего калибра. Недостаточная скорострельность этой пушки сводила на нет все преимущества малого корабля. Благодаря этому недостатку «Вассеры» не поражали эффективностью в борьбе с истребителями других типов. Однако для уничтожения систем ПКО арварскому истребителю вполне хватало маневренности и огневой мощи. Торпедная атака собрала хороший урожай. Отчаянные попытки арварских пилотов уйти от смертоносных зарядов оказались малоэффективными. Непрерывно маневрирующие боеголовки приближались к выбранным целям на нужное расстояние, затем происходил их подрыв, и пучки из поражающих элементов тут же врезались в корпуса малых кораблей противника. В результате атаки арварцы потеряли сразу десяток истребителей, среди которых оказалась одна командирская машина. Оценив нанесенный противнику ущерб, Гуран не удержался от восторженных комментариев. «Это вам не беззащитные гражданские суда безнаказанно расстреливать рабовладельца хреновы. На легкую победу даже не надейтесь». Однако ликование длилось недолго. Очередная серия кластерных снарядов довольно точно попала в цель, и защитное поле корабля существенно просело. «Мать твою!» — выругался Гуран. «Если так дальше пойдет, хватит еще пары залпов, чтобы перезагрузить эмиттер защитного поля». «Отдай команду ФЛОС снизить тягу основных двигателей», — обратился к Гурану Чаншен. «Это позволит сократить дистанцию между нами и истребителями арварцев». Пилоты авианосной группы перерождения все это время находились на конференц-связи и были в курсе происходящего. Гуран от просьбы Аширца на некоторое время впал в ступор. Он не мог понять, Чаншен пытается их подставить под удар противника или это просто неудачная шутка. Увидев растерянность и непонимание, возникшее на лице Гурана, в разговор вмешался Варин. «Как только средний транспорт окажется в зоне действия модуля наведения арварских истребителей, линкор прекратит обстрел. В противном случае малые корабли противника во время атаки на нас попадут под дружественный огонь». После слов Варина Гуран понял, что к чему, и приказал флоту уменьшить наполовину тягу основных двигателей. Перерождение заметно сбавил ход, и истребители арварцев начали быстро сокращать дистанцию. «Чаншен, с этой минуты ты командир авиагруппы перерождения», заявил Гуран и посмотрел на голоэкран, транслирующий канал конференц-связи. «Твоя основная задача — не дать истребителям противника нас обездвижить. Задача ясна?» «Поставленная задача понятна», — четко по-военному ответил Чаншен. «Приступаю к выполнению». В канале конференц-связи тут же раздались четкие команды Аширца и голоса его подчиненных, докладывающих о готовности их выполнить. Гуран удовлетворенно кивнул и сосредоточил свое внимание на тактическом голоэкране. Ситуация на основном поле боя существенно изменилась. Благодаря тому, что перерождение оттянул на себя огонь главного калибра арварского линкора, остатки охраны конвоя смогли перегруппироваться и пойти в контратаку. В данный момент полтора десятка аширских штурмовиков «Ангри» под прикрытием полусотни невейских истребителей «КАВС» пытались прорваться к арварскому линкору. Помимо систем ПКО линкора, им противостояли 120 истребителей. Невольно затаив дыхание, Гуран наблюдал на тактическом голоэкране, как разноцветные точки с идентификаторами малых кораблей хаотично движутся вокруг арварского исполина. С каждой минутой их количество неуклонно сокращалось. От наблюдения за обстановкой Гурана отвлек и скин перерождения. Малые корабли противника вошли в зону ПКО, какие будут распоряжения? Судя по телеметрии, поступающей от вспомогательного тактического эскина, Чаншен решил новичков оставить в резерве, используя только легкие крейсера. Оба крейсера заняли позиции в районе кормовой части перерождения. Истребители противника, попав под облучение систем наведения ПКО, включили форсаж и попытались взять средний транспорт в клещи. «Огонь!» — коротко бросил Гуран и невольно вжался в капитанское кресло. Створки бронеколпаков, расположенных на корпусе перерождения, открылись, и в сторону врага полетели росчерки когерентных лучей. Беспрерывно маневрируя, вассеры пикировали на средний транспорт, поливая его корпусы чередями из автоматических пушек. Большая часть энергии поступала в накопители, питающие средние пульсары, поэтому массированный обстрел корпуса среднего транспорта истребителями противника за считанные минуты перегрузил эмиттеры силового поля. Добившись нужного результата, пилоты врага попытались атаковать кормовую часть корабля, однако массированный заградительный огонь обоих крейсеров и уцелевших турелей средних пульсаров заставили их отступить. В результате неудачной попытки арварцы потеряли 5 истребителей. Поняв, что обездвижить корабль быстро не удастся, командир авиагруппы противника решил разорвать дистанцию и дать возможность линкору точным огнем главного калибра довершить начатое. «Чаншен, не дай истребителям разорвать дистанцию, свяжи их боем», — распорядился Гуран, поняв намерение противника. «Чем больше ты их прорядишь, тем меньше проблем у нас будет, если этот чертов линкор все же лишит нас хода». Получив приказ, капитаны легких крейсеров начали контратаку. Арварские пилоты не остались в долгу. Разбившись на пары, прикрывая друг друга, они завертели вокруг непрерывно маневрирующих кораблей противника смертоносную карусель. Автоматические пушки пикирующих истребителей рвали обшивку слабо бронированных корпусов легких крейсеров, попутно снося турели ПКО. Легким крейсерам не хватало маневренности истребителей прикрытия, от уничтожения их спасала только скорострельность СВ-10 и модуль наведения. Будь вассеров чуть больше, и флот корпорации «Путь Центра» лишился бы пары кораблей. В ходе скоротечного боя арварцы потеряли командирскую машину и 3 истребителя. Оставшиеся 6 вассеров повели себя необычно, перестали атаковать и, выйдя из зоны действия ПКО перерождения, начали двигаться параллельным курсом. «Еще немного, и у этих идиотов не хватит топлива, чтобы вернуться к своему носителю», заявил Гуран, глядя на тактический голоэкран. «Какого хрена они тащатся за нами следом?» «Похоже на то, что пилоты решили вообще не возвращаться на свой носитель». Варин почесал свой разуродованный лоб и посмотрел на Гурана. «Командир погиб, в системе нет ретрансляторов, истребители находятся на большом расстоянии от основных сил, следовательно, наказать беглецов нет никакой возможности. Вот и решили рабы-пилоты попытать счастье перебежать на нашу сторону. Как-то все это выглядит сомнительно, не поддержал версию собеседника Гуран. Они еще на подходе могли с нами связаться и сдаться в плен. Но почему-то этого не сделали. Расстояние в тот момент до их основных сил было не намного меньше, чем сейчас. В то время были живы два представителя руководящего звена, продолжал отстаивать свою точку зрения Варин. Командирские вассы оснащены не только средствами противодействия отличной сенсорной системой, но и мощным модулем связи, подключенным в общую командную сеть. Любое подозрение в нелояльности по команде хозяина рабский ошейник лишит беглеца сознания. Гуран хмыкнул и с сомнением посмотрел на Варина. Однако, словно в подтверждении его версии, сенсорная система перерождения зафиксировала серию взрывов кластерных снарядов. Линкор вновь открыл огонь из главного калибра по убегающему среднему транспорту и шести пилотам-дезертирам. Оценив ситуацию, Гуран принялся раздавать указания. «Ресах, всю энергию на эмиттеры защитного поля и обеспечь мне связь с Гурусом». Свет в рубке моргнул и перешел на аварийный режим, а в канале конференц-связи появился еще один абонент с идентификатором пожилого инженера. Гуран жестом попросил Гуруса подождать и продолжил раздавать команды. «Чаншен, возвращай крейсера на место стыковки, доложи о повреждениях. Аурис, попробуй связаться с арварскими пилотами, идущими параллельным курсом. Если ответят, направляй их в ремонтный док перерождения». После слов Гурана по каналу конференц-связи тут же зазвучали команды Аширца, а связист выпал из реальности и задействовал свою нейросеть. «Что с торпедами?» — обратился к пожилому инженеру Гуран. 10 пусковых контейнеров в ремонтном доке готовы к сбросу. Какие будут указания?» Гуран сосредоточил свой взгляд на тактическом голоэкране. Две дружественные точки с идентификаторами легких крейсеров синхронно начали приближаться к непрерывно маневрирующему перерождению. Арварские пилоты-дезертиры, судя по сложным траекториям движения точек, обозначающих их истребители, также стремились уйти из-под огня главного калибра линкора имперцев. «Значит так», — Гуран ненадолго задумался, затем продолжил. «По моей команде активируешь блоки управления на 5 пусковых контейнерах и сбросишь их за борт. После сброса сразу займись диагностикой легких крейсеров. Судя по телеметрии, им не слабо досталось». Пожилой инженер согласно кивнул и закрыл канал связи. «Аурис, удалось установить связь с пилотами?» Гуран повернул кресло в сторону связиста. «С ними связаться точно не получится», — категорично заявила девушка. «Канал связи зашифрован, и скины истребителей запрашивают коды доступа». «И что нам теперь делать с этими бедолагами?» Гуран обвел вопросительным взглядом обитателей рубки и голоэкран с абонентами конференц-связи. «Я могу попытаться увести их в ремонтный док», — снова проявил инициативу неугомонный Чаншен. «Если пилоты опытные, то поймут смысл моих маневров и последуют за мной на перерождение. Если же это бестолковые новички, то нам они точно ни к чему». Заметив одобрительный взгляд Варина, Гуран согласился с предложением Аширца и разрешил ему действовать. Через 10 минут хагданский истребитель «Калар» с Чаншеном на борту покинул одну из стартовых ячеек и, заложив крутой вираж, полетел к шестерке арварских истребителей. «Ресах, сколько времени до ухода в прыжок?» Гуран устало откинулся на спинку капитанского кресла и потер лицо ладонями. От чрезмерного напряжения у него раскалывалась голова и появилась резь в глазах. Ответить Искин не успел. Мощный удар сотряс корпус перерождения, в рубке раздался зуммер тревоги, а на объемной схеме среднего транспорта кормовая часть окрасилась красным цветом. Гуран зло выругался в голос и обратился к Искину. «Ресах, что с основными двигателями?» «Модуль управления одного из двигателей не отвечает, остальные перешли в аварийный режим». «Срочно перезапусти систему управления двигателями и выводи уцелевшие движки на рабочий режим», — распорядился Гуран и обратился к Флосс. «Как только система стабилизируется, сразу начинай разгон». Киборг молча кивнул и выпал из реальности, задействовав нейросеть. Гуран перевел дух, переглянулся с Варином и запросил связь с Гурусом. Через пару мгновений пожилой инженер подключился к каналу конференц-связи. «Начинай сброс пусковых контейнеров», — приказал ему Гуран. Пожилой инженер молча кивнул и закрыл канал связи. «Я бы в качестве цели выбрал не только линкор, но и тяжелый носитель», — выступил с предложением Варин. «У этого старья вряд ли есть модуль РЭП, так что даже если к линкору торпеды не прорвутся, тяжелые носители они достанут с гарантией. При таком раскладе расстановка сил изменится, и арварцам сразу станет не до нас». «Запрос на синхронизацию от эскинов 5 торпедных комплексов ГУМ-5ТК», — доложил Ресах. «Какие будут распоряжения?» «Синхронизацию разрешаю», — Гуран сосредоточил свой взгляд на телеметрии, бегущей по тактическому голоэкрану. Судя по поступающим данным, синхронизация прошла успешно, и скины торпедных комплексов объединились в единую сеть и запросили целеуказание. Гуранов в ответ выделил на тактическом экране линкор и тяжелый носитель противника. Получив инфопакет с данными по целям, пусковые контейнеры раскрылись, и в сторону основного поля боя на форсаже помчалась стая торпед тяжелого класса пятого поколения. Очередная серия разрывов перегрузила эмиттеры силового поля и заставила Гурана сосредоточиться на спасении собственного корабля. Пока Искин перегружал систему управления двигателями и пытался вывести их на рабочий режим, перерождение значительно потерял скорости. Возможность совершать маневры уклонения сократилась до нуля. В данный момент средний транспорт являлся отличной мишенью. Если я прямо сейчас не найду выход из сложившейся ситуации, очередной залп станет для нас последним. От этой мысли Гурана прошиб холодный пот, и, отбросив все сомнения, он решил использовать свое изобретение. «Ресах, запускай разгонные двигатели». Пару мгновений ничего не происходило, а затем в двигательный модуль, расположенный на выносных конструкциях, поступила энергия и топливо. Сопла изрыгнули ровные факелы выхлопа, и перерождение вновь начало ускоряться. Разгонные двигатели не имели возможности менять вектор тяги, поэтому, чтобы обеспечить хоть какое-нибудь подобие маневра уклонения, Ресах в случайном порядке и на разный промежуток времени начал менять на них величину тяги, не забывая подруливать маневровыми. Это не способствовало сокращению времени разгона, но давало хоть какую-то возможность избежать прямого попадания. Следующая серия разрывов не нанесла перерождению существенных повреждений. Манипуляции скина с разгонными модулями приносили свои плоды. От близкого взрыва снесло пару турелей средних пульсаров и осколками кластерных снарядов посекло корпус одного из пристыкованных легких крейсеров. За всеми этими перипетиями Гуран упустил из виду Чаншен и арварских пилотов-дезертиров. Как удалось выяснить позже, Аширец приблизился к арварским истребителям на дистанцию, при которой пилоты могли увидеть в оптические сенсоры, и попытался привлечь к себе внимание. Его маневры не остались без внимания. Пилоты оказались парнями сообразительными и очень быстро поняли, что от них хотят. Однако на полдороге к ремонтному доку истребители оказались в зоне поражения очередного залпа сарварского линкора. В результате на парковочных платформах ремонтного дока оказались 5 из 6 истребителей Вассер. Дезертирами оказались бывшие члены наемного отряда, год назад нарвавшегося на арварцев в буферной зоне. В результате боя эти пилоты были вынуждены покинуть подбитые машины и в спасательных капсулах дожидаться помощи. Наемникам пришлось несладко, и они были вынуждены отступить, оставив товарищей победителем. «Что ты думаешь делать с перебежчиками?» — как бы между делом поинтересовался у Гурана бывший диверсант. «По прибытии в систему Жодер сконфискую истребители и пусть катятся на все четыре стороны». «Предложим контракт. В системе Гермунд опытные пилоты тебе очень пригодятся». Варин поскреб изуродованным пальцем щеку и продолжил. «Антрансы, скорее всего, их задержат, а потом по-тихому пустят на хребургеры». «С чего ты взял?» — Гуран удивленно вздернул брови. Длань вождя усмехнулся и пояснил. «Как ни крути, они участвовали в нападении на конвой. Большинство торговых судов конвоя принадлежат имперцам, а Ашкамази не любят терять кредиты. К тому же пилоты не граждане Содружества. Всего этого вполне достаточно, чтобы пустить их на переработку». То, что антрансы без зазрения совести пускали на хребургера разумных, для Гурана не было секретом. Поэтому утверждение Варина не было лишено смысла. Однако связываться с малознакомыми наемниками Гурану не хотелось. «Сам предлагать контракт не буду», — поразмыслив, заявил Гуран. «Если выразят желание наняться на работу, побеседую с ними персонально, может, кого-то и возьму». Варин, понимающе усмехнулся и предположил. «Будешь во время беседы проверять их своим одаренным?» «Кто-то, как мне кажется, много лишнего болтает». Гуран неодобрительно посмотрел на девушку-киборга. «Флосс здесь ни при чем. Я еще во время пьянки почувствовал, что среди команды есть псион». «Ты тоже одаренный?» Гуран с недоверием посмотрел на собеседника. «Нет, я не псион. Просто нас учили определять людей с даром». Гуран хотел было что-то еще спросить у Варина, но разговор прервал Ресах. «Торпеды вышли на позицию», — доложил эскин корабля. «Хотелось бы мне увидеть рожу капитана линкора, когда он поймет, что его атакуют системы вооружений пятого поколения». Варин довольно хрюкнул и заразился истеричным хохотом, не забывая при этом кривляться. Гурана выходки полусумасшедшего диверсанта, мягко говоря, раздражали, но выражать свое недовольство он не стал. Вместо этого глава корпорации выпал из реальности и погрузился в изучение спецификации, полученной при синхронизации с торпедным комплексом. Системы вооружений пятого поколения не поступали в свободную продажу. Торпедный комплекс ГУМИ-5ТК тоже не был исключением. Эти продвинутые торпеды являлись вершиной ракетостроения конфедерации «Делос». Продвинутый искусственный интеллект 20-го класса и специализированное программное обеспечение делали их грозным оружием. Объединяясь в общую сеть, эскины в зависимости от обстановки вырабатывали единый алгоритм действий, распределяли цели и использовали нестандартные тактические схемы. Вернувшись в реальный мир, Гуран посмотрел на тактический голоэкран. Судя по телеметрии, часть торпед вошли в дальнюю зону обнаружения и, погасив двигатели, задействовали системы РЭП. Другая часть торпед, не переставая маневрировать, продолжала ускоряться, пытаясь вызвать огонь систем противодействия на себя. Массированная торпедная атака с гражданского торгового судна заставила арварцев растеряться. Системы противодействия не смогли создать достаточно плотный заградительный огонь. В результате часть торпед достигла цели и воткнулась в борта гигантов. Однако повреждения оказались не фатальными, и корабли сохранили не только подвижность, но и способность вести огонь. Подтверждением этого явилась очередная серия разрывов, почти полностью просадившая защитное поле перерождения. «Ну, по крайней мере, мы попытались», — с разочарованием в голосе заметил Гуран. Результаты торпедной атаки его явно не впечатлили. «Я бы не спешил с выводами». Варин наконец успокоился и решил вставить свои 5 копеек. «Наших чернокожих друзей ждет небольшой сюрприз». Длань вождя издал какие-то непонятные звуки и вновь разразился идиотским смехом. В течение следующего часа Гурусу удалось провести полную диагностику поврежденных систем перерождения и восстановить работоспособность вышедшего из строя двигателя. К великой радости Гурана, сам двигатель не пострадал, оказались повреждены управляющие каналы и топливопровод. Ремонтные дроиды РТК ГВБЖ-26 быстро провели ремонт, и ФЛОС наконец запустила на полную тягу все 4 основных двигателя. По прогнозу, эскины перерождения должен был уйти в прыжок через полчаса. «Торпеды вошли в ближнюю зону обнаружения», — отрапортовал эскин среднего транспорта. Для большей части обитателей рубки это сообщение оказалось, мягко говоря, неожиданным. Судя по их реакции, все, кроме Варина, были уверены, что торпедная атака завершилась больше часа назад. То, что произошло дальше, заставило Гурана застыть с открытым ртом, а Варина в очередной раз заржать своим коронным истерическим смехом. Под прикрытием РЭП вторая волна торпед достигла ближней зоны обнаружения, запустила двигатели и почти в полном составе воткнулась в борта линкора и тяжелого носителя. От серии мощных взрывов тяжелый носитель превратился в мини-сверхновую, а линкор развалился на 2 неравные части. Остатки охраны конвоя тут же воспользовались ситуацией, переведя позиционный бой в избиение. «Гипердвигатель заряжен на 98%, сообщил Рисах по прошествии получаса. Какие будут распоряжения? К этому моменту бой в системе завершился. Победители сбились в кучу, развернули ремонтные работы. В какой-то момент у Гурана возникла крамольная мысль прекратить разгон и присоединиться к остаткам конвоя. Однако, взвесив все «за» и «против», он все же решил не рисковать и приказал эскину разрядить накопители гипердвигателя. Средний хагданский транспорт с идентификатором перерождения окутался гиперполем и ушел в прыжок.